11 августа в Пхеньяне в летнем театре молодежного парка и на площади у монумента в честь основания Трудовой партии Кореи представители молодежи рабочего класса и профсоюзников выразили полную поддержку заявлению правительства КНДР. На собраниях присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета КНДР и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чирюн Хе, соответствующие работники и работники Союза молодежи и профсоюзов, учащаяся молодежь, рабочие и профсоюзники. На них было зачитано заявление правительства КНДР. Выступавшие отметили: «Мы разработали самые мощные ядерные оружия и ракеты для того, чтобы защитить судьбу нации и право на самостоятельное развитие. Это крайне закономерные самозащитные меры. Мы решительно осуждаем США, которые пытаются лишить нас суверенных прав и прав на существование и развитие, принимая мирские резолюции в сговоре со своими приспешниками. США уже бросили нам вызов во всех областях, в политике, экономике и военном деле. Ответить на их провокацию смертным боем – это твердая решимость нашего народа», подчеркнули выступавшие.